Денек выдался без дождя, один из немногих в этом июне, и потому на спортплощадке было людно. Играли в волейбол, баскетбол, играли азартно. Тут же у краев площадок дожидались своей очереди команды на смену, они болели яростней всех прочих. Было шумно и весело. Черецкий с трудом заставил себя оторваться от зрелища. Библиотека оказалась на втором этаже, в самом углу полутемного коридора. Табличка на двери была маленькая и неприметная, издали и не разберешь. Потоптавшись на резиновом коврике, Черецкий постучал костяшками пальцев, покрашенной в бурый цвет фанере, осторожно приоткрыл дверь и просунул в образовавшуюся щелочку голову. «Ау, люди!» — произнес он дурашливо. Послышался шорох, что-то упало. «Ну кто там еще? Я уже уходить собралась. Безобразие!» Черецкий ничего не понял, и, наверное, это отразилось на его лице. «Время без пяти два!» — добавил девичий голосок. — Вы что, читать не умеете? Расписание на двери не видали? Видели или нет, я вас спрашиваю? — Ага. Черецкий в подтверждение еще и кивнул, хотя на расписание он как раз внимания и не обратил. — Но дело в том, что я полторы минуты назад приехал с инспекции в вашу часть, а через три уезжаю. Дела, дела. Библиотека была небольшой, четыре невысоких стеллажа, с обеих сторон забитые книгами, большой и красивый стенд, а почти за ним столик. Вот там-то, на крошечном стульчике, сидела очень симпатичная, светленькая девушка. Она смотрела на вошедшего немного насмешливо, но, в общем-то, дружелюбно. «Нам бы это... записаться», — произнес Черецкий, меняя тон и тиская в руках пилотку. «Нам бы чего попроще, а то забывать грамоту стали от хлопот армейских». Он ожидал увидеть здесь какую-нибудь пожилую противную тетку или же своего брата-солдата. И вот, на тебе, сидит почти раскрасавица, молоденькая, хорошенькая, глазками огромными поводит, ножкой в туфельке покачивает, пальчиком белокурую прядь покручивает. Черецкому даже нехорошо стало. «Ну что вы стоите?» Голос был ангельский и совсем уже не строгий, как показалось поначалу. Черецкий огляделся, но второго стула около столика не было, и он развел руками, а потом хотел было примоститься на полу у самых ног. Но девушка притопнула туфелькой и смеялась. «Вы меня не так поняли. Давайте-ка ваш билет». Черецкий вытащил из кармана военный билет, протянул библиотекарше. Та быстро и аккуратненько записала все, что положено. «Что читать будем, молодой человек?» Вопрос застал Борьку врасплох. «Ну, как же, этого нам бы, эротического, чего бы, про любовь и верность, стало быть», — произнес он игривым полушепотом. «Ну, значит, Ромео и Джульетта, так?» — поинтересовалась девушка, округляя глаза. что вы», — Борька замахал рукой, — «попроще чего, и чтоб с картинками. А лучше знаете чего, не надо картинок, ну их, дайте одну только, единственную». «Это какую же?» – девушка приподняла изогнутую бровь. «Вашу фотокарточку», – прямо ответил Черецкий. «Ах, какой галантный пошел нынче читатель», – проговорила девушка, привставая. «Но вы меня задерживаете. Забыли?» Черецкий хлопнул себя по лбу. «Все понял. Если серьезно, мне надо по истории одну книгу. Вы, может, слыхали, был такой князь Святослав. Вот про него. Пожалуйста». «Да посолиднее автора, мне там романчики не нужны, в них врут все. Есть?» Девушка наморщила лобик, пошла вдоль стеллажей. «Надо припомнить», — нараспев проговорила она. «Да, Святослав. Вот есть исторические романы. Дрюон, хотите? Дюма, Стендаль, а вот еще Толстой, Алексей, Вальтер Скотт». «Да нет, это все читано-перечитано, это все знают. Вот об этом бы князи», — гнул свое Борька. «Может, и не было такого? Хотя учебники-то не врут. Там есть полстрочки, сам помню. Иду, дескать, на «вы». Помните?» «Смутно», — сказала девушка. «Ну, идите-ка на «мы» скорей». Она присела у нижней полки крайнего стеллажа. «Вместе, глядишь, и подберем. Я тут тоже не все еще знаю. Вот какая-то». Она вытянула в руке тонюсенькую книжечку в мягком переплете. Черецкий разобрал название издательства и поморщился. «Ну что вы, это же Дед Гиз, это для сержантов и старшин, девушка милая, а я на гражданке был как кандидатом исторических наук, между прочим. Мне бы какого-нибудь академика для начала, ладненько?» Библиотекарша посмеялась, но ничего не ответила. Черецкий подошел к ней, опустился на одно колено. В голову ему ударила волна свежего, какого-то травянистого запаха, исходившего от ее светлых, пушистых волос. Книги сразу же отступили куда-то далеко-далеко, на последний план. Их корешки, названия и фамилии авторов замельтешили перед глазами. Остановить свое взгляд на какой-нибудь одной из них Черецкий не мог. «Вот, смотрите». «Угу», — сказал Борька маловразумительно. Девушка выпрямилась. Встал и Борька. Они стояли вплотную и были оба немного растеряны. Черецкий на выдохе произнес одними губами: «Какая вы необыкновенная, просто чудо!» Его руки совсем невесомо легли девушке на плечи и чуть привлекли ее к груди. Девушка вздрогнула, но не отстранилась. То ли она была в замешательстве, то ли в ней вспыхнуло ответное чувство. Черецкому, естественно, показалось последнее. Он коснулся губами ее щеки, потом мочки уха, руки. Руки заскользили по упругому и трепетному телу. «Ну что вы, зачем? Нехорошо!» — чуть слышно прошептала девушка. Но Черецкий не слышал уже. Или не понимал, голова его закружилась. Он поплыл по неведомым волнам в неведомые страны. Но в тот самый миг, когда его губы коснулись ее губ, а рука легла на ее маленькую, упругую грудь и слегка сдавила ее, Борис почувствовал резкую боль в щеке и отшатнулся. Он даже не сразу сообразил, что получил увесистую оплеуху. Ведь все шло так хорошо. Он обиделся чуть не до слез, отвернулся. Это, наверное, спасло его. Если бы он принялся оправдываться или вымаливать прощение, а то и дурачиться, как с ним бывало, в присутствии хорошеньких девушек, то все было бы безнадежно испорчено. Но здесь получилось наоборот. Девушка то ли испугалась за него или за себя, то ли пожалела. Поди загляни в чужую душу. Но она вдруг положила ему руку на плечо и сказала: «Мягко и дружелюбно». «Больно? Терпи, солдатик. В любовных сражениях, как на войне». И рассмеялась. Черецкий повернулся и рассмеялся вместе с ней. Они хохотали минуты две. «Меня зовут Оля», — сказала, наконец, девушка, вытирая кончиком платочка выбежавшую слезинку. Она очень аккуратно это проделала. Борька прям залюбовался. Потом он представился, хотя в том не было нужды, ведь она же видела все в военном билете.